13. Гибель Ленинской гвардии. В разгар этого безумия, страшной весной 1938 года, когда газеты выли о троцкистах и бухаринцах, фашистских шпионах и диверсантах, а на каждом комсомольском собрании в школе покаянно выступали наши соседи по парте, у которых родители оказались врагами народа, я впервые услышал оценку происходившего, прозвучавшую диссонансом в визгливой истерии. Высказал ее бывший мой одноклассник Равка Ванников, сын заместителя наркома оборонной промышленности СССР Бориса Львовича Ванникова, в дальнейшем руководителя первого главного управления гигантской сверхсекретной организации, создавшей советское атомное оружие. Мы выходили с Равкой из актового зала со школьного первомайского вечера, как вдруг он солидно произнес: «Ты заметил, что за последние полтора года произошла почти полная смена руководящих кадров в стране?» Равка был неплохим парнем, но уж никак не мастером политического анализа. Произнесенные слова были явно не его, а отца, шли сверху из кремлевских сфер. Вот, значит, как в этих сферах цинично и деловито рассматривали то, что подавалось всему миру как разоблачение фашистских шпионов и меры по ликвидации троцкистских и иных двурушников. Ежовщина, уничтожившая и обездолившая миллионы людей, была сложным социальным и политическим явлением, но в истории создания в СССР господствующего класса она сыграла прежде всего именно такую роль, осуществила смену руководящих кадров в стране. В 1937 году, через 20 лет после Октябрьской революции, Ленинская гвардия профессиональных революционеров была весьма немолода, но до естественного ухода ей оставалось еще примерно полтора десятка лет, если не больше. Этих-то лет жизни ей и не хотели давать обосновавшиеся в разных звеньях номенклатуры карьеристы, метившие на занятые постаревшими революционерами высшие посты. Помните пророчество Шульгина? Их, конечно, скоро ликвидируют, как только под ними образуется дружина, прошедшая суровую школу. Это должна уметь властвовать. Номенклатурная дружина образовалась, прошла суровую школу и научилась властвовать. Осталось ликвидировать двурушников, Ленинскую гвардию. Читатель вправе спросить, разве эта задача не решалась постепенно? Ведь секретариат ЦК рекомендовал новых секретарей и губкомов, впоследствии обкомов и крайкомов, массами производились и другие назначения. Зачем же ежовщина? Затем, что в ВКПБ к этому времени оказалось как бы две гвардии, сталинская и ленинская. Сталинская состояла из назначенцев, отобранных по политическим признаком, а ленинская из занимавших свои посты по праву членов организации профессиональных революционеров. Сместить ленинцев не несколько отдельных лиц, а весь слой обычным путем было невозможно. Вот почему, несмотря на все назначения и перемещения, в 1930 году среди секретарей обкомов, крайкомов и ЦК нацкомпартии 69%, больше двух третей, все еще были с дореволюционным партстажем. Из делегатов 17-го съезда партии 1934 год 80% вступили в партию до 1920 года, то есть до победы в гражданской войне. На чем держалась неуязвимость постаревших ленинских соратников? Ленин справедливо видел силу своей гвардии в ее огромном, долгими годами культивировавшемся авторитете в партии. Только потом мы привыкли к тому, что любой партийный руководитель мог быть весьма просто арестован и затем ликвидирован как фашистский шпион и троцкистский выродок при стандартном всеобщем одобрении. Но тогда к этому благословенному состоянию надо было еще прийти. Вспомним, что в 1929 году даже ненавистного Троцкого Сталин вынужден был выслать за границу и не мог даже запретить ему взять с собой личный архив. Участие в различных оппозициях тогда еще не воспринималось как основание удалять членов Ленинской гвардии с руководящих постов. Чтобы уничтожить стариков, было только одно средство – полностью растоптать их авторитет, превратить длительность их пребывания в партии и участие в ее деятельности на многих этапах из заслуги в потенциальное преступление. Здесь и пригодилась характерная сталинская мысль о том, что высокопоставленный революционер вполне может на деле вести двойную игру, оказаться шпионом и предателем. Сталин отлично видел, как взращенные им номенклатурщики со злобной завистью поглядывают на чуждых и антипатичных им дряхлеющих ленинцев, у которых еще остались следы каких-то убеждений, помимо понятной сталинцам жажды занять пост повыше, насладиться властью, хорошей жизнью. Сталин сознавал, что нужен только сигнал, и его выкормыши бросятся в волчьи стаи и перегрызут глотки этим слабоватым, а потому незаконно занимающим руководящие посты старым чудакам. Сигналом было убийство Кирова. То, что убийство было совершено по приказу Сталина, очевидно. В западной литературе хорошо проанализированы причины, по которым Сталину нужно было устранить Кирова, и даже некоторые предварительные меры Сталина, направленные против энергичного ленинградского секретаря. Хрущев на 20-м и 22-м съездах сообщил ряд фактов, связанных с убийством, и хотя твердил о необходимости расследовать дело, явно был уверен, что виновник – Сталин.